гуру. Все позволено, если с владыкой. Великое присутствие исключает недостойные действия. Быть вместе значит неуклонно и победно двигаться к цели. И ничто не страшно. Чувства беспокойства подбрасываются злостно-темными шептунами. Эти чувства нужно просто отбрасывать, зная, кто их посылает. Уже не раз отмечали внешний и беспричинный характер этих явлений, так как причина крылась не в вас, но вовне. Им все равно, чем огорчить, смутить, устрашить, внести беспокойство, лишь бы только омрачить ауру и по возможности хотя бы в мере какой-то угасить излучение света. Свет им ненавистен, потому-то и являетесь вы мишенью и объектом их нападений. Но если вместе с владыкой всегда, напрасны все труды и ухищрения темных. Щит света несокрушим и неодолим тьмою, но держать его надо крепкой рукою.